Глава 58. Кальтена Рампир повернула ход этой войны. Подумать только. Никогда еще Дорину не было так стыдно за себя. Почему он не действовал смелее, не был проницательнее? И не только он. Все они. Эти мысли клубились в голове Дорина, когда он стоял возле полуразваливавшейся храмовой стены и молча наблюдал за Аэлиной. Она смотрела на каменный сундук, будто перед ней был очередной противник. Рядом с нею стояли Элида и Манона. У ног разлеглась Лиссандра, которой обличье призрачного леопарда почему-то нравилось больше человеческого. Какая сила здесь собралась. И Элида. Идя сюда, он слышал часть разговора Аэлины и Маноны. Ведьма сказала, что за Элидой присматривает сама богиня Анеит. За каждым из них присматривало какое-то божество. В зале появился Ларкан. Рядом с ним шел Рован. К ним подошли Фенрис, Горель и Эдион. У каждого рука лежала на эфесе меча. Все были напряжены и пристально следили за Ларканом, особенно воины Маэвы. Еще одно кольцо силы. Ларкан, благословленный самим Хелосом. Дорину вспомнилось плавание к мертвым островам. Рован рассказывал ему о боге смерти Хелосе, странствующем со своей женой Анеит. У Дорина зашевелились волосы на руках. Ларкан и Элида, подопечные Хелоса и Анеит. Их появление здесь не было простым совпадением. Не могло быть. Манона заметила тревогу на его лице. «В чем дело?» – спросила она, подойдя к Дорину. «У меня дурные предчувствия насчет всего этого». Он ждал, что она отмахнется или посмеется над ним, но Манона лишь сказала: «Объясни». Дорин открыл рот, но в этот момент Аэлина поднялась на возвышение. Сейчас они увидят замок, с помощью которого Аэлина вернет ключи Верда вратам. Стараниями Кальтены и Элиды у них теперь два ключа. Третий пока у Эравана. Но когда в их руках окажется замок... Рован поднялся следом. Аэлина поискала глазами Манону. «Поднимись ко мне». Пугающе спокойным голосом распорядилась королева. К счастью, Манона не стала возражать. «Развалины храма – неподходящее место для изучения замка», – сказал королеве Рован. «Да и время сейчас не самое удачное. Нужно перенести замок на корабль и там уже думать, что к чему». Аэлина кивнула. Ее лицо становилось все бледнее. «Для начала стоит выяснить, что лежит в сундуке. А вдруг замок и не приносили в этот храм?» «Не знаю», – вырвалось у Аэлины. Эти слова заставили Дорина взбежать по ступенькам возвышения, разбрызгивая воду. Каменная крышка сундука почти не сопротивлялась, когда ее поднимали. Но замка внутри не было. Во всяком случае такого, каким он представлялся Аэлине. Вернее, какой она себе представляла по рассказам призраков Бреннана и Элианы. Однако сундук не был пустым. Там лежало зеркало в железной оправе. Настолько древнее, что его поверхность казалась позолоченной. И зеркало, и оправа были изрядно запачканы. Верхнюю часть зеркала покрывал затейливый узор. И ближе к правому краю виднелся глаз Элианы, ведьмин символ. «Это что еще за диковина?» – спросил ошеломленный Эдион. Ему ответила Манона. «Это ведьмино зеркало». «Как ты сказала?» вздрогнула Аэлина. Манона постучала ногтем по каменной стенке сундука. «Когда ты пришла в шатер Бэбы Желтоногой, она не намекнула, зачем приехала в Рафтхолл, и что ей надо было от тебя или от прежнего короля?» Вопрос был задан Аэлине, но Дорин тоже стал рыться в памяти, вспоминая свой визит в шатер предсказательницы. Сохранились лишь обрывки ничего не значащих фраз. «Нет», — призналась Аэлина. И тут же вопросительно посмотрела на Дорина. Он покачал головой. «А ты знаешь, зачем Бэба приезжала в Рафтхолл?» Манона едва заметно кивнула. Казалось, она и сейчас решала, рассказать ли королеве ведьмины секреты. Дорин напрягся. «Балаган был лишь прикрытием. Бэба приезжала для встречи с королем. показать ему действия магических зеркал. «Я их всех переколотила вдребезги», — не без гордости заявила Айлина. «Ты уничтожила дешевые балаганные подделки. Жалкие копии. А настоящие ведьмины зеркала. Их так просто не разбить». Дурина охватил ужас. Он чувствовал, по какому руслу потек их разговор. «Что они способны делать?» — спросил он. «Ведьмины зеркала показывают настоящее, прошлое и будущее. С их помощью можно переговариваться на большие расстояния, если у собеседника есть такое же зеркало. Есть очень редкие серебряные зеркала. Тот, кто их делает, должен им отдать что-то жизненно важное». Манона умолкла. Похоже, даже у черноклювых ведьм эти истории рассказывались шепотом, и не всем. «Есть зеркала, способные удерживать и усиливать магическую силу, чтобы потом направлять ее на что-то или кого-то». «Оружие, значит», — подытожил Эдион. Манона кивнула. Эдион, привыкший мыслить по-военному, догадался обо всем раньше Дорина. «Встреча Бэба с прежним королем касалась магического оружия?» Манона молчала. Зная, что Айлина привыкла добиваться ответов, Дорин предостерегающе посмотрел на королеву. Айлина поняла намек. Никто не торопил ведьму. «Они строят башни. Большие. На колесах. Башни покрыты зеркалами. Раван с их помощью собирается сжигать ваши армии». Айлина закрыла глаза. Раван тут же положил ей руку на плечо. «А это одно из таких зеркал?» — спросил Дорин. «Нет», — покачала головой Манона, разглядывая древнее изделие. «Сама не знаю, каким целям служило это зеркало и на что оно способно. Одно ясно, оно вовсе не замок, который вы искали». Айлина достала глаз Элианы, подержала на ладони, потом шумно выдохнула. «По-моему, событий на сегодня достаточно. Объявляю конец дня». Зеркало оказалось довольно тяжелым. Фейцы несли его поочередно. Рован и Эдион стремились выудить у Маноны все, что она знала о ведьминых башнях. Ей было известно о двух уже готовых. Те стояли в Ферианской впадине. Сколько еще башен требовалось Равану и где он собирался их разместить, она, естественно, не знала. Башни могли поставить где угодно, как и перемещать в нужные места. И сколько ведьм было прикреплено к каждой башне, не знала тоже. Айлина лишь слушала. Об этом она подумает завтра, когда выспится. И завтра решит, как быть с этим проклятым ведьминым зеркалом. Ее магия была вычерпана до последней капли. Впервые за много дней глубокая пропасть погрузилась в спячку. Айлине самой хотелось погрузиться в спячку. На неделю или на месяц. Каждый шаг на обратном пути к побережью, где их дожидались три корабля, давался ей с трудом. Лиссандра была готова превратиться в лошадь и настойчиво предлагала Айлине ехать на ней. Айлина отказывалась, зная, в каком состоянии оборотень. Только сейчас становилось понятно, сколько сил отняло у них сражение с Илками. Ей хотелось поговорить с Элидой. Им бы нашлось, что вспомнить и о чем рассказать друг другу, но она должна была беречь силы, иначе тело, оберегая себя, погрузится в долгожданный сон. И тогда другим придется нести ее вместе с зеркалом. А учитывая, сколько дней она спала урывками. И поэтому Айлина в основном молчала, предоставив Элиду заботам Ларкана, от которого та не отходила ни на шаг. Слишком много тайн оставили после себя Илиана, Бреннан и их давишняя война. Существовал ли вообще замок? Или ведьмино зеркало – это он и есть? Вопросов полным-полно, а ответы можно пересчитать по пальцам. Нет, не для ее мозгов сейчас вопросы. Ими она займется потом, в более безопасной обстановке и более того, как выспится. Тогда и все остальное прояснится. Назад они шли почти без отдыха, чтобы поскорее добраться до берега. Первые дни ладное почуяла Лиссандра. Леопардовое чутье было острее человеческого. До побережья оставалось где-то поллиги, но сам берег скрывала стена травянистых дюн. Там и ждала белая песчаная полоса, спокойное серое море и что-то еще. На гребень дюн все поднимались, держа оружие наготове. Ноги утопали в рыхлом песке. Рован не превратился в ястреба, верный признак полного истощения его магических сил. Но телесные у него еще оставались, и на гребень он поднялся первым. Второй поднялась Аэлина. Дыхание обжигало ей горло. Следом Горель и Фенрис, несящие зеркало. Все три корабля были на месте. Но их окружало не менее сотни чужих, приплывших сюда под серыми парусами. Эти корабли загораживали собой западный край горизонта. На палубах кое-где мелькали люди. Корабли, приплывшие с запада. Из залива Ора. Флот Мелисандры. Берег тоже не пустовал. Их возвращение ожидали два десятка солдат под началом женщины в сером плаще. Лиссандра выпустила когти и глухо зарычала. Ларкан загородил Элиду. «Отступаем в болото», — объявил он Ровану. Лицо фейского принца было каменным. Он смотрел то на флотилию, то на отряд, занявший берег. «Если отступим, сумеем их обойти», — добавил Ларкан. «Они не собираются нападать», — сказала Аэлина, засовывая вспотевшие руки в карманы. «Это тебе подсказывает твой многолетний боевой опыт?» — усмехнулся Ларкан. «Побридержи язык», — бросил ему Рован. «Сражаться в таком состоянии — это бред!» — сплюнул Ларкан, поворачиваясь к Элиде. «Мы измотаны, у нас нет сил». Ларкан потянулся к плечу Элиды, но его рука наткнулась на совсем тоненькую стенку огня. На большее Аэлину не хватило. С другой стороны блестели железные ногти Маноны. «Никуда ты Элиду не заберешь», — прошипела ведьма. «Ни сейчас, ни вообще». Ларкан выпрямился во весь рост. Он был готов вступить в стычку с обеими, но тут Элида коснулась своей худенькой ручкой его руки, сжимавшей эфес меча. «Манона, я выбрала его», — сказала она. «Это мы обсудим позже», — заявила Манона, взглянув на их руки. «И в другом месте», — добавила Аэлина, заметив, что женщина в плаще и ее солдаты двинулись им навстречу. «А с тобой мы еще не закончили», — буркнул Рован. «Думаешь, я этого не знаю?» — усмехнулась Аэлина. Но Ларкан уже пробирался туда, где стоял Рован. И он тоже, собрав остатки своей магии, направил ее в сторону чужих кораблей. Сам Ларкан приготовился к обороне. Спутники Аэлины всерьез готовились к бою. Эдион снял со спины щит. Фенрис и Горели сжимали мечи. «Идем поздороваемся», — предложила она Ровану. «Ты в своем...» Но Аэлина уже спускалась с гребня вниз. Она шла с высоко поднятой головой, стараясь не упасть на сыпучем песке. Ее спутникам не оставалось иного, как тоже начать спуск. Аэлина спиной чувствовала их напряжение и очень опасалась какой-нибудь дурацкой случайности. Солдаты были в тяжелых серых доспехах, успевших поотрепаться. Грубые обветренные лица, глаза следят за спускавшимися. Фенрис рявкнул на одного, и солдат отвел глаза. Потом женщина в сером плаще остановилась и откинула капюшон. Ее движения были полны кошачьего изящества. Об этой женщине Алина знала все. Ее ровесница, красно-рыжие волосы, настоящие. Глаза красно-коричневого цвета Алина видела только у нее и больше нигде и никогда не встречала. Волчья голова на эфесе тяжелого боевого меча была фамильным гербом этой женщины. Аэлине были хорошо знакомы россыпи веснушек на щеках, широкий смеющийся рот, обманчиво тонкие руки, имеющие крепкие, как камень, мускулы. Полные губы сложились в ленивую улыбку, и Ансель из Вереского утеса, королева западного края, спросила. «А скажи-ка, Аэлина, кто тебе позволил называться моим именем во время поединков в ямах?» «Мне Ансель не требовалось твоего позволения. Я честно заработала его в тот день, когда пощадила твою трусливую шкуру». Нагловатая улыбка стала еще шире. «Ну, здравствуй, сучка», — промурлыкала Ансель. «Здравствуй, предательница», — тем же тоном ответила Аэлина, поглядывая на внушительную армаду. «Похоже, ты не опоздала».